Рука была отстегнута от спинки кровати. Я недовольно потерла запястье. Из одежды на мне оставались только короткие шортики, заменяющие снежным нижнее белье. Комбинезон стал жертвой сокрушительного проигрыша. Зато мне удалось отыграть часть меченосцев и Брана. Воины теперь пребывали в статусе моих рабов, которых я честно выиграла у главрода. Засада состояла в том, что по правилам того, на кого уже делали ставки, нельзя было поставить на кон вновь, а у меня кончались предметы одежды и воины, на которых можно было играть. Может, мне все же повезет, и я выиграю звездолет. Риск – дело благородное. Тогда мы на законных основаниях дружно всей компанией свалим отсюда на Варриф. К черту землю, лишь бы убежать от ледышек. Что ж, была не была, рискну под штанниками, решила я. Главный фриз лежал на боку абсолютно голый. От его ноги по-прежнему к ножке кровати шла цепь. Ставки повысились, и я перешла на совершенно банальные детские игры, которые практически невозможно проиграть, если, конечно, знаешь секрет. Камень-ножницы-бумага. «Камень!» — мурлыкнул снежный урод. «У меня были ножницы». Увы, впервые мне не повезло, и подштанники канули в бездну космоса, попросту сорванные фризом и отброшенные прочь. Но лучше отдать их, чем снова быть прикованной к кровати. Невозмутимый сугроб отстегнул от ноги цепь и презрительно бросил ее на пол. Ничем этого главурода не прошибешь и не выведешь из себя. Он всегда холоден, как лед, и спокоен, как айсберг. «Еще один раунд?» Облизав губы, пискнула я. Ледышка согласно кивнула и сосредоточилась. До меня стало доходить. Я одна, обнаженная, в компании невозмутимого сугроба, у которого непонятно, что на уме. Надеюсь, он думает о проигрыше. Камень, ножницы, бумага. Две руки замерли, растопырив пальцы. Я выиграла! У меня ножницы! У него прямая раскрытая ладонь, бумага. Учтиво улыбаясь, одними уголками губ, снежный легко сбросил с себя последний предмет, ледяную налобную диадему, заменяющую этому сугробу корону и символ власти. А в мое владение перешло оружие меченосцев. Казалось, снежный по-прежнему безмятежен, как ледяные просторы, но во взгляде фриза сверкала безжалостная сталь. Синие глаза потемнели. «Итак, теперь, когда ты отыграла эти железяки из метеоритного железа, на что мы еще сыграем?» «На звездолет с полным баком горючего, вооруженный, маневренный и исправный», — добавила я, сообразив, что хитрохвостая ледышка может подсунуть сломанный агрегат. Мурлыкнул сугроб. «Это слишком дорогая ставка. Чем ты сможешь на нее ответить?» Женщина, как акула, кружила вокруг прикованного к стене. Запах крови смешивался с остальным ароматом возбуждения снежной леди. «Ты такой властный и непреклонный!» Слова, словно железный абсолют, сопротивляться которому нет сил. Но я попробую. Лезвие ледяного кинжала скользнуло по коже, оставляя после себя кровавую дорожку. «Потому что слишком сильно презираю. Такие звери, как вы, варрицы, не имеют права на свободу. Вас надо держать в зоопарках. Вы живете, как варвары, и то, что вы строите космические корабли, не делает вас более цивилизованными. Вся ваша система отношений порочна». Мран внимательно слушал фризанку, только одна его бровь удивленно приподнялась. Казалось, Воин решал, как поступить со Снежной — убить или пощадить. Взять хотя бы меченосцев и их презрительное отношение к женщинам, — продолжала белая дама. Вся эта мнимая забота и защита, призванная на самом деле лишить свободы. Признаю, раньше, до того, как фризы смогли летать среди звезд, такая защита была необходима. Нас, женщин, держали запертыми в фьордах, так, как вы сейчас запираете своих в домах. Но все это далеко в прошлом. Мы можем и сами о себе позаботиться. В вас, как в защитниках, отпала необходимость. Воин какое-то время размышлял над словами фризанки, а после выдал. «Мне видно, вы в беде и без защиты, потеряны, словно ребенок, и оттого злы и обижены на весь мир. Что я могу сделать для вас, ледяная госпожа?» «Ты что, не понял, что я сказала? Воины — пережиток прошлого. Вы уже не нужны ни одной из рас». «Мог бы поспорить, но не стану. Если вас держат здесь в плену, и вы нуждаетесь в помощи, я готов спасти вас». «Неужели ты не слышал? Я не нуждаюсь в спасении». «Можно защититься от чужаков с помощью бластера. А кто защитит тебя от самой себя? Как быть свободной от навязанной ситуации и ненавистной обязанности?» «Да ты глухой урод!» «Значит, я прав. Вас так же, как и меня, держат здесь против воли. Только оковы на ваших руках невидимы, и клетка свободней. Если вы решитесь, я готов взять вас с собой на Вариф. Оттуда вы сможете отправиться в любой участок космоса. Я дарую вам свое покровительство и защиту. Задача воина — не допустить несправедливости и оберегать всех, кто в этом нуждается». «Высокомерный урод!» — дрожа от злости, прошипела белая леди. «Я сама выбрала такую судьбу. Я сама решила стать женой предводителя фризов». «Где же ваш муж? Забавляется с чужестранкой?» Лицо варвара было словно каменное, а вот ледяная дама еле-еле сдерживала свои эмоции. «Мразь!» — выкрикнула она и с размаху всадила острую сосульку в грудь варвара. Тот даже не поморщился, только крепче стиснул зубы, принимая на себя град ударов. «Если вы забьете меня до смерти, вас никто больше не спасет. Вы так и останетесь в этой ледяной клетке. Навсегда». Рука Снежной замерла. Выдохнув и вновь втянув воздух через стиснутые зубы, варвар продолжал. «Иногда задача воина сводится к тому, чтобы сделать выбор за женщину. Если у нее на это не хватает смелости, в силу женской нерешительности и слабости». «Что?» — не поняла фризанка. Бицепс варвара напрягся, рука варрийца с легкостью вырвала крепеж из ледяной стены. В испуге снежная дама попятилась. Бран шагнул к ней, подхватил и забросил на плечо. Развернувшись, меченосец направился к спасательным шлюпкам. Без остановки пересек вереницу коридоров. Так как он был с одной из фавориток властителя, ни один из слуг или стражей не посмел его остановить. Под истеричные вопли фризанки варвар засунул ту в небольшой звездолет. «Я оказываю тебе покровительство, как временной спутнице. Как твой Нарай пришел к выводу, что здесь вскоре будет небезопасно. Тебе необходимо вернуться к родным. Скоро флагман фризов перестанет существовать или будет поврежден». «С чего ты взял, что в Аюре нечто угрожает? Это самый современный звездолет!» — возмутилась шокированная Снежная. «С того, что я самостоятельно разрушу его, не оставив и винтика». Прежде чем фризанка успела открыть рот и возразить, Бран ударил по кнопке старта. Шлюз закрылся, звездолет, как пробка из бутылки с шампанским, вылетел в космос.